Бытие. Глава 40. После сего виночерпий царя египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им, и пробыли они под стражею несколько времени. Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражею, говоря: «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему: «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им: «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: «Мне снилось, вот виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви, она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды, и чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону». И сказал ему Иосиф: «Вот истолкование его. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: «Мне также снилось. Вот на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове моей». И отвечал Иосиф и сказал: «Вот истолкование его. Три корзины – это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». На третий день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих, и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараонову, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его».